Правило 84. А что они с этого будут иметь? Вы получите то, чего хотите, но и другой человек получит свою выгоду и ничего не потеряет. Каждый из нас стремится выигрывать. В работе, во многих других аспектах жизни. Выигрывать хорошо, и никто не любит проигрывать. Никто не хочет быть неудачником. Считается, что если один выигрывает, другой непременно проиграет. Но это не обязательно так. В любой ситуации можно взвесить все «за» и «против» и сказать, а что они получают? Если вы знаете, что ситуация может быть выгодной для другого человека, вы можете создать для этого условия и помочь. Так вы получите то, чего хотите, но и другой человек получит свою выгоду и ничего не потеряет. Помогая людям достичь того, что им нужно и чего они хотят, оставаясь при этом беспристрастным, вы рассматриваете ситуацию со стороны. Однажды вы перестанете думать в системе «вы» и «они», и вы не будете думать, что им нужно проиграть для того, чтобы выиграли вы. Иметь дело с кем-либо, кто придерживается этого правила, значит получить в награду положительный опыт. Людям будет выгодно работать с вами, потому что они увидят в вас партнера, а не конкурента. Когда вы научитесь видеть в перспективе практический результат другого человека, ваши переговоры станут особенно эффективными, и вы заработаете репутацию взрослого и положительного человека. Значит, снова выиграете. Как я уже отметил, это актуально не только на работе. Попробуйте эту стратегию дома. Если вы спорите о том, где провести отпуск и отчаянно хотите попасть на скачки во Франции, подумайте, а что получит он, она? Если отпуск пройдет так, как этого хотите вы, получит ли ваша семья от этого удовольствие? Возможно, вам придется пойти на компромисс. Например, найти такое место, где вы могли бы пойти на скачки, а ваша семья рыбачить или плавать на яхте. Это работает, вот увидите. Простой вопрос, а что получат они? Поможет вам понять это. Еще одна ситуация, в которой применимо это правило – родители и дети. Если вы просто издаете права ребенка, не интересуясь, чего он хочет и в чем нуждается, он взбунтуется и станет неуправляемым. Спросите себя, а что он получит? И посмотрите на ситуацию его глазами. Таким образом, вы снова выиграете вместе.